Соня. Пока волки, по брюхо проваливаясь в снег, гнали к оврагу старого, изнемогающего Дашкевича, нашлось время посмотреть в окно, заметить, как сам собой собирается в щепотке тополиный пух на столе, и я заново почуял тревогу и даже страх. Уже давно, с первых месяцев нашего пути, на ночевках перед сном, мне постоянно казалось, что-то еще. Обстоятельства гибели влюбленных подростков на Большом Каменном мосту 3 июня 1943 года скрывали что-то еще, темное, большое, каменное, что делало невозможным наше движение кратчайшим путем. Я успокаивал себя, там ничего нет, всего лишь другое время или другие люди, вещи естественным образом непреодолимые. Но подступали светлые июньские ночи, и невольно предчувствие ужаса возникло опять. Что-то нас ждет там еще. Я заставлял себя подняться с постели, пройти вперед по черному коридору, выставив подрагивающую руку в пустоту, и шарить. Что? Это что-то не связано с личностью убийцы, что-то рядом. Эту красивую историю неспроста никто не хотел вспоминать, ни один человек не согласился помочь, никто не говорил прямо. Что ж там еще? В лучшем случае, бормотал я, промывая черешню в синей миске, это что-то еще нить. Нам все равно пришлось бы потянуть за нитку, нанизавшую на себя все эти бусы, связавшую всех, и установить, чем причастен Филарет, строитель Большого Каменного моста, к взрыву самолета-посла, направлявшегося из Мексики в Коста-Рику. Без нити инстанция не согласует наше возвращение. Но ночью, с омерзением вслушиваясь в спускающееся комариное нытье, я чуял: нет, это другое. Нас ждет что-то еще, еще какие-то кости, придется нам долго идти, пока мы доделаем работу. Я пытался не пропустить первый шорох, это что-то еще себя обязательно выдаст, попытавшись нас пожрать. Соломон Сандлер, заместитель наркома авиапромышленности по тылу, разглядел в полувековой дали новогодний праздник и бледную девочку Таню, не танцевала, стояла в стороне. Помнится, Шахурин имел незаконно рожденную дочь, но по адресным базам Министерства внутренних дел Российской Федерации Татьяны Шахуриной не существовало. Сандлер еще вспомнил, после тюрьмы Шахурин написал бумагу о своих ступеньках в ад. Все, кто читал, заливались слезами. Бумагу забрали братья, 5 братьев. «Может быть, Соня, — шептал я, — Софья Мироновна Шахурина, урожденная Лурье. Про Софью Мироновну все как-то плохо вспоминают». Вот и я плохо. 95-летний Сандлер едва ли видел меня, он сросся с креслом. Пользовалась своим положением, собрала вокруг далеких от авиации людей, артистов, брата директором завода на Урал пристроила, другого брата директором треста в Москве, и одевалась пышно, поразила нарядом на банкете в честь победы. Я увидел на столе очередного железного человека магнитофон. Неужели диктует мемуары? Я уже не могу читать, поэтому мне приносят из Всероссийского общества слепых кассеты с записями классической литературы. Я слушаю на аппарате. Братьев Шахуриных нам досталось 2 — Виктор и Сергей. Сергей Иванович выглядел идеальной жертвой. Младший в семье, не маразматик, преподает в Московском авиационном институте, не быдло. Жил в семье наркома в момент трагедии, всему свидетель. Он снял трубку телефона в квартире на Патриарших прудах и услышал. Его просят о встрече. Есть основания предполагать, что Володя Шахурин не виноват в гибели Уманской. Мы готовы содействовать утверждению исторической справедливости. Я подождал, пока обрушится 50 прожитых лет, обнажив тот самый день. Я дал ему обрадоваться, я изготовился наблюдать, как сила скрытой боли, гнет невысказанного, душу сейчас разорвет, лопнет брюхо, но младший брат вдруг отдышливо прошелестел. «А вы читали «Крылья Победы»? Хорошо, что Алексея Ивановича помнят. Вы можете оставить свой телефон? Посоветуюсь с братом и перезвоню». И не позвонил. Я не понял, что могло не срастись, и через месяц заново набрал 7 цифр. Он узнал, помнил, еще раз записал телефон. «А вы читали книгу Алексея Ивановича? Там все написано. Вы сходите еще в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Там все есть, и встреча будет не нужна. Я плохо себя чувствую». «Софья Мироновна? Володя? Рукописи наркома? Любил ли он сына? Видели вы Нину у себя дома?» Младший брат больше не слышал, брезгливо заныли телефонные гудки, и я вдруг понял, что там от моего шороха почему-то шевельнулась, поползла и рухнула ледяная лавина. Братья, как гномы, затаились в своих норах, проглотив ключи от горы, надеясь сдохнуть скорее, чем мы их выковырнем. Молчать, молчание спасет, как спасало многих в имперские годы. Значит, убил все-таки Володя, и они это знают точно, просто не хотят еще раз ворошить все это. Секретарша в белой блузке оказалась рядом, проявляя способность к очевидным выводам. Девочка просто не представляла, как наши предшественники умели пугать. Через 50 дней, в середине августа, младшему Шахурину позвонил девичий голос из московского комсомольца, 17-летний запинающийся ангел. «Все льют грязь на наше прошлое, а ведь наша великая история, герои, как брат ваш, я собираюсь про Алексея Ивановича на целую полосу, когда мне подъехать, выберем вместе фотографии, а правда что?» Гном записал ее рабочий и домашний и уполз советоваться. Через пару недель девочка аукнула: «Ну что?» Я столько уже успела прочесть про выдающегося организатора оборонной промышленности. Ей посоветовали изучить «Крылья Победы» и обязательно сходить в музей на Поклонной горе. Там есть все. И еще через пару недель. Самочувствие худое, звонить больше не надо. Прошло полгода, 180 дней, и все, должно быть, забылось в однообразии старческих забот и надзора за учетом льгот в квитках за квартплату. С.И. Шахурину молодежь крикнула: «Возьми трубку!» И он пришаркал, чтобы услышать, что гнусавый, неторопливый аспирант из научно-исследовательского центра истории авиации в городе Жуковском только что закончил диссертацию об уникальном опыте организации перемещения производственных мощностей в Поволжье и Сибирь в 1941 году, и, как вы понимаете, центральной фигурой моей работы является нарком, как пример высокоэффективного, чей вклад в победу еще недостаточно оценен, и, конечно же, не хотелось допустить каких-то мелких, нелепых неточностей. Сергею Ивановичу, как ученому, это должно быть особенно понятно, и если бы нашлось 10 минут хотя бы навскидку пролистать, хотя бы ключевые моменты. Да, домашний телефон у меня есть, и на работе. «Крылья Победы» знаю почти наизусть за годы исследований. В музее на Поклонке сфотографировался у стенда с наградами Алексея Ивановича. Так когда я смогу? Через месяц ему ответили: «Никогда. Здоровья нет». А то вот дали один раз фото наркома в Советскую Россию, а там перепутали подписи, хотя тоже очень просили, 20 или 30 лет назад. Я подвигал солдатиков, последнее приобретение, всадники 50-х, производитель неизвестен, знаменосец, всадник с шашкой, остался всадник со знаменем, считается в наборе разных три, я-то числил их какими-то болгарами, смущали папахи, и попервой чуть не продал. На пальцах остался дух металлической пыли, на вернисаже частый вопрос: «Почему не собираешь технику?» «Не собираю, хотя мне нравятся корабли. Танки из серии 1147, 1947 купил бы». Каста. Возможно, постучать должен свой. Летчик-испытатель, писатель-документалист, герой Марк Галлай. Алена принесла с собой коробку конфет, но ей даже не предложили чаю. «Я слышала, вы хорошо знали Шахурина. Это провокация, всего лишь крохотное дачное знакомство. А про его сына я ничего не знаю, а про ничего не помню, даже не спрашивайте. Как хоть он выглядел, во что был одет, ничего не помню. Сам я был в летной форме, а в чем ходили другие, меня не интересовало. Алена убедительно заплакала. Да что же это такое? Никто ничего про героя, наркома, даже братья ни слова молодому поколению. Какое-то издевательство, все бегают, словно провора, пытаясь узнать. «Хорошо», — вскочил Галай и объявил, — «иду звонить братьям, они вас примут». Вернулся и стыдливо развел руками. Отказались, но они всегда были такими, и не спрашивайте почему. До свидания. «Соня, хоть что-то, царапни его».